«Я на самом деле схожу с ума!» Из горла орка вырвался вздох облегчения, когда он сидел в доке. Как он и ожидал, остальных наемников собрали очень быстро. С таким количеством человек флот мог отправиться раньше срока. После распределения солдат между каждым линкором и подготовки необходимого снаряжения, они наконец отплыли. До этого момента никаких проблем не возникало. Реальная сложность заключалась в летучей мыши, которая сидела на плече арка. «Хе-хе-хе, это так великолепно, что я хочу умереть! Вы — аристократ Шуденберга. Независимо от ситуации, вы обязаны сражаться с честью и не впадать в отчаяние. В конце концов, ваша жизнь — ничто по сравнению с дворянской честью. Независимо от количества ран, вы не должны осквернять честь дворянства, управляя пиратами. Эй, вы слушаете?» «Да-да, я слушаю». «Чёрт, это настоящая пытка!» Арк раздраженно почесал голову. Но кого он мог обвинить? Вся эта ситуация началась с одной ошибки. Летучая мышь, сидевшая на его плече и издающая шум, не была Ракардом. Она появилась, когда Арк вторгся в секретное подземелье. Ему удалось найти множество волшебных ингредиентов, которые он раньше не видел. В то время он нуждался в помощи Ракарда больше, чем Розак или Радуна, поэтому и сконцентрировался на приготовлении пищи для вампира. Благодаря этому Ракард достиг 380 уровня. Ваш фамильяр Ракард получил новую способность вампира. Поглотив в своё время силу и способности каракула, он превратился в вампира высокого ранга, однако Ракард не умеет правильно поглощать кровь каракула, текущую по его венам. Когда кровь будет усвоена полностью, он получит всю силу и знания каракула. Как только Ракард достигнет определенного уровня, то сможет получить некоторые способности. Вызов напарника, вампир может призвать своих кровных родственников, которые заключили с ним соглашение. Вампир высокого уровня может заключить соглашение с родственниками с более низким рангом. Кровных родственников, подписывающих контракт, могут вызвать куда угодно после вызова вампира. Кроме того, у вызываемого родственника отображается 100% силы, потребление духовной силы — 50 очков за вызов. Как только способности Ракарда достигают определенного уровня, он поглощает больше крови каракула, в связи с чем у него появляется новый навык. Раньше появляющийся навык был случайным и зависел от определенных условий, тем не менее навык «Вызов напарника» он заработал по конкретной причине. Фактически, во время прохождения секретного подземелья Ракард был самым активным и занятым участником. Ему были переданы управление разведкой и связь с рассредоточенными войсками, поэтому Ракарду пришлось летать по всему подземелью. Естественно, ему это не нравилось, поэтому он сосредоточился на развитии такого навыка. Вызов напарника позволял вампиру высокого уровня призывать на помощь своих коллег с более низким уровнем, находящихся на его территории. Все родственники Ракарда подписали контракт и были вызваны в пещеру. «Что это? Летучие мыши только на 20 уровне. Так какими же они будут? Кроме того, вызов только одной из них стоит 50 очков духовной силы. Разве это не означает, что я могу вызвать только 15? Или это шутка?» Это выглядело настолько жалко, что Арк даже не мог смеяться, когда навык появился в начале. Однако призванные мыши оказались на удивление полезными. «Рассчитаться! 1, 2, 3, 4, 15! Окей. Теперь все сдвигаются к своим позициям и остаются верными вашей роли. Вперед! Да, лорд Ним!» Летучие мыши разлетелись по подземелью после команды Ракарда. Арк считал их бесполезными, посмотрев на их уровни, но у них были свои преимущества. Дистанционная связь. Даже находясь друг от друга на дальнем расстоянии, летучие мыши могли общаться при помощи ультразвуковых волн. Если бы Арк отправил мышей к лидерам каждого подразделения, ему не пришлось бы использовать перо шёпота для коммуникации. Мышь Арка могла общаться с мышами других лидеров, они были похожи на живые мобильные телефоны. Эта мысль снова возникла в сознании Арка после выхода флота из порта. В настоящее время связь между судами требует применения сигналов в виде флагов или магического усиления голоса. Усиление голоса плохо работало из-за пушечных залпов или когда корабли находились слишком далеко. Для общения пришлось бы замедлить движение флота. Это не было бы проблемой, окажись противниками обычные пираты. Но какие могут возникнуть сложности во время сражения с морскими монстрами из-за медленного ответа? Применение пирошёпота может решить проблему, но я не могу выдать его каждому. Также им не могут пользоваться NPC. Арк был единственным игроком, который стал капитаном, поэтому он не мог связаться с другими кораблями при помощи шепота. Именно тогда он вспомнил про навык Ракарда. Таким образом, Арк отправил капитану каждого корабля по одной мыши. Конечно, для начала ему нужно было посоветоваться с адмиралом Вагнером. На самом деле, Арк не думал, что тот легко согласится с его предложением, но, к его удивлению, это произошло гораздо быстрее. «Чёрт, тогда я должен был заметить это!» В то время Арк считал Вагнера человеком, который просто выслушивает мнение окружающих. Но это была огромная ошибка, ведь Вагнер принял предложение Арка по другой причине. «В итоге я сломал шеи всем пиратам и вернулся с победой. Ты можешь в это поверить? Я уничтожил 500 пиратов всего сотни человек. Это было бы невозможно для других людей, кроме меня. Король даже присвоил мне титул «Покоритель моря» и поручил мне строительство следующего поколения линкоров с торговцами. Я сделал работу 15 человек и также претендовал на рыцарский титул». Мышь Арка продолжила рассказ адмирала. Настоящая причина, из-за которой Вагнер принял предложение Арка, заключалась в том, что он хотел похвастаться, и это могло продолжаться бесконечно. Вагнер не прекращал говорить в течение суток после того, как они покинули гавань Рубена, что было равно 3 дням в игре. За это время Арк узнал о том, как Вагнер столкнулся с несколькими сотнями людей, бросая вызов дракону, много раз становился героем в Штутенберге и Бристании, и также многое другое. Он решил все мировые проблемы в одиночку? При этой мысли в горле Арка образовался комок. Но Вагнер был адмиралом флота и отвечал за все решения в битве. Он не мог разозлить его. Были другие причины, из-за которых Арку пришлось служить вздор Вагнера. «Я все еще не вижу никаких признаков. Возможно, мне следовало бы...» Наконец, Вагнер убавил голос после бесконечной болтовни. Тем не менее, Арк внезапно спросил его через летучую мышь. «О, я слышал о ваших подвигах, поразивших некоторых пиратов. Выслушав вашу историю, я могу задать вопрос?» «А? О, это сага! Ха-ха-ха! Конечно! Самовоспитание является важной миссией для аристократа. Хорошим примером для подражания станет аристократ с таким набором достижений, как у меня. Вы можете спрашивать меня о чем угодно!» Вагнер громко прославлял себя. И делал он это потому, что Арк еще не нашел морских монстров. Сида съел подобный монстр, и Арку было известно о том, что в этой зоне водятся чудовища. Однако Вагнер все еще думал, что транспортный флот исчез из-за пиратов, поэтому он просто отправился в другие области, чтобы найти их следы. Если это произойдет, то причина, по которой Арк появился здесь, может исчезнуть. Арк прилагал все усилия, чтобы дослушать болтовню Вагнера, и отчаянно пытался обратить его внимание на другие вопросы. Тем временем Роккарт использовал режим спутникового наблюдения, чтобы искать признаки морского монстра. «Чёрт, сколько еще времени мне слушать этого парня?» «Роккарт? Я еще его не вижу!» Действительно, они не могли найти каких-либо признаков присутствия морского чудовища. «Я в самом деле схожу с ума. Будет сложно слушать разговоры Вагнера и дальше. У меня есть 10-15 минут до того, чтобы отправиться в другое место». Арк не мог ничего придумать. Он думал, что морской монстр появится, когда не приблизится к нему, но, несмотря на пройденное время, тот не объявился. «Мне нужно нырнуть в океан, чтобы найти его». Именно эта мысль занимала его ум. Применение чешуи русалки и поиски под водой были в 100 раз полезнее, чем выслушивание хвастовства Вагнера. Но если бы Арк это сделал, ситуация осложнилась бы. В этих зонах воды были настолько темными, что казались черными. Было неважно, насколько велик морской монстр, если он не отличался по цвету от воды. У него не было выбора, только надежда на то, что чудовище объявится первым. «Я должен найти его до того, как Вагнер переведет флот», — неуверенно думал Арк, прикусив губу. «А? Что это?» — внезапно крикнул Роккарт, пролетая через небо. В темной воде засиял какой-то блестящий объект. Роккарту показалось, что это часть пропавшего транспортного флота, поэтому он подлетел ближе. «Что? Это рыба?» Роккарт разочарованно подтвердил свою догадку. Блестящим объектом в океане была чешуя рыбы. «Она так блестит даже после смерти! Это выглядит невероятно притягательно!» Засмеялся он, глядя на рыбу. Вид рыбы, плавающей в океане, пробуждал его аппетит. Он проголодался после нескольких часов поисков в режиме спутникового наблюдения. «Я могу съесть его за один присест? Это будет отличный обед!» Роккарт вонзил зубы в рыбу, однако следом за этим внезапно затрясся весь океан. Вначале по нему прошла легкая рябь, но потом начали появляться огромные волны. «Что это? Что произошло?» Роккарту удалось избежать волн и улететь в небо, а рыба меж тем начала подниматься вслед за ним. Следом за этим появился гигантский столб воды, но когда она опала вниз, словно сбрасывающая кожу змея, вода оказалась не водой. «Мастер!» — закричал Роккарт, глядя на объект в океане. Но аркоматросы уже смотрели на него. «Что происходит? Огромная змея?» Все верно. Столб воды, поднявшийся вверх, оказался гигантской змеей. Это была морская змея толщиной 20 метров. Когда она вытянула шею и посмотрела на темную воду, у Арка возникло жуткое чувство, и это было только начало. В этот момент возле змеи появились еще 4 столба, и после того, как вода схлынула, они оказались 4 одинаковыми змеями. Теперь в океане находилось 5 огромных змей, а перед арком появилось красное предупреждающее сообщение. Появился босс-монстр-дьявол моря Левиафан.